Добрый день, я хотел бы служить в вашей церкви. Прекрасно, нам как раз нужна помощь в детской комнате. Нет, только не памперсы. Ну, а хотите приветствовать людей у входа? Нет, слишком много улыбаться. У вас есть что-нибудь получше? А преподаватели в воскресной школе? Нет, слишком много работы. А раздача бесплатных супов? Жирноватая работенка. Вы можете предложить что-нибудь такое, что впечатлило бы моих братьев-христиан, чтобы все узнали, что я хожу в церковь? Ну и было бы неплохо, если бы все это мог делать перед телевизором. У вас есть что-нибудь такое? Если вы хотите служить Богу, к сожалению, нет. Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.